не кончив ужина? Зачем она вообще спустилась сюда? Чтобы встретиться с кем-то? Едва ли. Мужчина специально поднимается на машине в горы, а она уходит из домика, чтобы встретиться с ним. Нелогично. Назначить свидание, зная, что муж всего в 300 метрах? Нет. Если бы она хотела с кем-то встретиться тайно, она сделала бы это как-нибудь по-другому. Впрочем, может, у них была какая-то особая причина назначить встречу именно здесь. Он знал, что она ждет его тут, подкрался и застрелил. Но почему тогда сразу же не скрылся? Эти двое все еще сидели наверху за столом. А почему, собственно, они остались в домике, когда эта женщина спустилась сюда в такой спешке? Шериф излагал свои мысли Сэму и Джейсону. Они сидели в гостиной. Труп Ванды, завернутый в белое покрывало, лежал в спальне. Пидж, подкошенная печальным известием, лежала в другой. Перес ждал сообщений своего участка в долине. «Сходите-ка, узнайте, что нового», — обратился он к своему помощнику. Сэм вышел к полицейской машине, припаркованной за домиком. «Вертолет уже ведет поиск», — пояснил Перс. «Искать в такой местности, конечно, непросто. Густой подлесок, кусты. Пилот пролетел вдоль тропы, которая идет по ущелью, пересекает дорогу и уходит в горы. Ему показалось, что он видел кого-то, но он не смог снизиться, чтобы разглядеть получше. Говорит, вроде это был мужчина. Но где остальные двое? Бегут от него. Может, впрочем, это была и женщина? Ваша жена сказала, что ее сестра одета в рубашку и джинсы. По крайней мере, Джейсон, мы знаем, что ищем сейчас не просто пропавших, а убийцу». Джейсон глядел в окно, засунув руки в карманы. «Ужасное дело», — пробормотал он. «Кто же этот человек, который приехал сюда на машине?» «Я ведь уже сообщал вам», — ответил шериф. «Машина зарегистрирована на имя Альберта Барнетт. Проживает в Тревор-Сити». «Вам это ни о чем не говорит?» «Говорит», — кивнул Джейсон. «И достаточно много. В Тревор-Сити живет муж Селли. С тех пор, как Селли вернулась к нам, у него больше нет машины. Бедный парень. Он сейчас налаживает там выпуск собственной газеты. А денег у него в обрез. Я предлагал ему в долг, но он отказался. Они работают там вдвоем с компаньоном, у которого тоже денег кот наплакал». «Погодите-ка, его компаньон. Эти ли, Динти, мы знали Дуга не особенно хорошо, собственно, были знакомы несколько дней, когда он ухаживал за Селией, а потом они уехали жить в Тревор-Сити». Он повернулся от окна. «Но, припоминаю, Риордан рассказывал, что его компаньон тоже работал в Кронику и называл его по имени Алу. Разумеется, это сокращение от Альберта. Альберт Барнетт из Тревор-Сити». «Верно», — проговорил шериф. «Тревор-Сити — городок маленький. Нельзя считать случайностью, что именно человек по имени Ал из того же городка, где живет ваш родственник, появился здесь, в горах. Видно, этот Ал Барнетт знал, что не находится здесь. Но зачем он приехал? Хотел что-то передать? Может, хотел сообщить, что Дуг умер или при смерти?» «Это маловероятно. Но даже если и так, откуда этим газетчикам знать, что именно в данную пятницу Селия приедет сюда?» «Верно», — кивнул Джейсон. «Но все это дело не меняет. Альберт Барнетт из Тревор-Сити появился здесь на своей машине». Или кто-то другой приехал на ней».